Доброе утро, друзья! Сегодня мы предложим вам 6 небольших радиоспектаклей. «Симулянты», «Мыслитель», «В потемках», «Хирургия», «Дорогая собака» и «Водевиль». Напомним, что в наш большой проект «Доктор Чехов» вошли 15 радиоспектаклей, поставленных по рассказам Антона Павловича Чехова. Все они относятся примерно к одному периоду времени. Тогда, в 80-е годы XIX века, Чехов подписывал свои рассказы псевдонимами. Первая история, которую вам предстоит послушать – «Симулянты». Рассказ был включен в первое издание «Пестрых рассказов». Слушаем радиоспектакль в ролях Алексей Грибов, Елизавета Скульская, Юрий Леонидов.